Глава 4. Я как раз сидел дома во флигельке, пил ароматный свежесваренный кофе с кардамоном и черным перчиком и раздумывал, чем же сегодня заняться, как постучала Степановна и с крайне недовольным видом сунула записку. «Ходите, ходите!» Осуждающе проворчала она и ушла, шаркая ногами в допотопных штиблетах. «Надо будет, может, ей шаль, что ли, какую подарить, или бусики, а то действительно неудобно получается. Она у меня нынче как прислуга». Подумал я и развернул записку. «Вам надлежит сегодня явиться по тому же адресу в полдень». И все. Ни подписи, ничего больше. Енох был прав, когда вчера прочитал мне целую возмущенную лекцию о вреде тайного общества. Они мне еще ничего не предоставили, а уже задание дают. Но отказываться не приходится. Поэтому, вздохнув, я ровно в 12:00 стоял у двери в квартиру номер 13 по улице Коммунаров. Меня встретил Фаулер. Немногословно поздоровавшись, заметил. «Гостиница «Туркестан», второй этаж, боковой коридор, номер 268. Товарищ Шершеневич Леонид Аркадьевич. Невысокий, седой, на носу бородавка. Носит твидовый костюм синего цвета. Галстук с золотой булавкой в виде крокодила. Запомнили?» «Да», — кивнул я. «Задание следующее. Нужно осмотреть его саквояж». Фаулер внимательно посмотрел на меня, проверяя, проникся ли я. «Я проникся». «Саквояж дорожный классический, черного цвета, из натуральной кожи итальянского производства. Застежка внахлёст. В саквояже Шершеневич хранит бумаги. Нужно найти квитанцию государственного хлопчатобумажного треста «Пестроткань», номер 113. Запомнили?» «Да», — снова кивнул я. «На квитанции будет сумма прописью», — продолжил инструктаж Фаулер. «Вам необходимо посмотреть эту цифру, запомнить ее и сообщить мне. Это понятно?» «Понятно», — сказал я. «Очевидно, излишне говорить, что никто вас видеть не должен, особенно Шершеневич». «Понял», — сказал я. «Срок сегодня до вечера. Вечером Шершеневич выезжает в Кисловодск. Все ясно?» Я кивнул. «Выполняйте». Я вышел из дома на улицу, и вокруг меня бешеной бабочкой запорхал возмущенный енох. «А я тебе говорил, я говорил!» Верещал он, мигая, словно проблесковый маячок на ментовской машине в обеденный перерыв. «Ты не получил еще от них ничего. Они уже тебе задание дают». Я пожал плечами и повернул в сторону проспекта Интернационала по направлению гостиницы «Туркестан». «А ты что, туда идешь?» Возмутился енох. «Туда», согласился я. «Без подготовки? Прямо сейчас?» «Ну, во-первых, я хочу просто посмотреть на эту гостиницу. Каюсь, ни разу ее не видел. Кроме того, у меня есть ты, и если надо, ты отведешь всем глаза». «Да будет тебе известно», — рассерженный кошкой зашипел енох, «что отвести глаза я могу определенному количеству людей, небольшому, и на небольшом расстоянии». «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько людей ты можешь заслепить?» «Не заслепить, а отвести глаза. Не путай. Это разное», — фыркнул енох. «А ослепить можешь?» — заинтересовался я. «Зачем?» — не понял енох. «Хочу твои возможности понимать», — сказал я и пошел дальше. «Не знаю», — задумался призрак. «Что не знаешь?» «Скольким людям я могу отвести глаза?» — сердито выпалил енох. «Не знаю». «Ну, значит, будем сейчас проверять на практике», — ответил я и зашагал к гостинице. Енох, ругаясь и возмущаясь, полетел сзади. Гостиница «Туркестан» представляла собой псевдоарабское здание с макарнасами, невнятно стилизованное под дворец в стиле «Тысячи и одной ночи». Странно, что я даже не знал, что в городе Н есть такое. Хотя я много чего здесь не знаю. Здание состояло из двух помещений. В одном находилась непосредственно сама гостиница «Туркестан», а в другом был ресторан «Ампир», из которого раздавалась отнюдь не восточная музыка, а какой-то свирепый Чарльстон, что ли. У входа в гостиницу стоял мордатый швейцар в декоративной ливрее и открывал-закрывал дверь. «Отводи», — велел я призраку и смело вошел внутрь. У конторки в фойе сидела полноватая девушка в синем турецком костюме, которая, стараясь придать своему славянско-курносому лицу сходство с дочерями Востока, так насурмила брови и подвела глаза, что напоминало мне мадам Жуар во время спиритического сеанса. «Отводи», — Опять скомандовал я, и мы поднялись на второй этаж. Длинный коридор второго этажа плутал и петлял так, что мы пару раз даже заблудились, и пришлось возвращаться обратно по тому же пути. При этом мы дважды чуть не столкнулись с людьми, и лишь в последний момент Енох успевал отвести им взгляд. «Смотри, вот он, номер 268!» Возбужденно воскликнул скелетон, указывая костяшкой на нужную дверь. «Вижу», — сказал я и провел краткий инструктаж. «Так, Енох, ты про саквояж помнишь? Залетаешь, ищешь квитанцию этого гребаного треста «Пестроткань» номер 113, смотришь цифру, запоминаешь, говоришь мне, понял, да?» «Слушай, Генка, а остальные квитанции или бумаги?» Начал был Енох, но был внезапно и категорически перебит, невесть откуда взявшейся дамочкой. Увидев нас, она заверещала, страшно вращая глазами. «Кто вы такие? И что здесь делаете? Вон отсюда!» «Гляди, Генка, это ж душа местная!» Восхищенно сказал Енох. «Прямо красотка!» Красотка от таких слов на секунду зависла, а потом завопила с пущей силой. «Не пущу!» «Че это?» – уставился и скомандовал. «Енох, выполняй! А с дамочкой мы пока побеседуем!» Енох кивнул и влетел в дверь, намереваясь просочиться через нее. Но не вышло. Со всей дури он ударился в дверь и отскочил от нее, словно резиновый мячик. «Я же сказала, не пущу!» Зловеще захохотала дамочка. «Меня не пускает!» Жалобно пробормотал изрядно удивленный Енох. «Ну так через стену давай!» Махнул рукой я. Вторая попытка призрака не удалась, а дамочка захохотала еще обидней. «Я же сказала, вы туда не попадете!» Заявила она. «Почему это?» «Нечего покой моих жильцов нарушать!» Я окинул призрачную дамочку внимательным взглядом. В коротком платье, в фельдеперсовых чулках, на высоких каблуках, накрашенная в боевой грим, словно моя Изабелла. Дамочка имела явно полубогемный вид. «Ты была здесь проституткой?» Спросил я. «Ничего подобного!» Обиделась она. «Я честная девушка!» «А убили тебя за что?» «Не твое дело!» Вызывающе ощерилась дамочка, и ее миловидное лицо начало проваливаться до тех пор, пока не показался череп. «Гляди, Енох, тебе невеста будет!» Хохотнул я, указывая пальцем на дамочку. «Да не нужна она мне такая!» Возмутился Енох. «Что здесь происходит?» Дверь номера 268 начала открываться, и оттуда показался невысокий седой мужчина с бородавкой на носу. Явно Шершеневич. «Отводи!» Успел прошипеть я Еноху и метнулся в приоткрытую дверь. Подлетев к саквояжу, который стоял на столе, я торопливо принялся рыться в бумагах. Квитанция номер 113 нашлась почти сразу же. Запомнив цифры на ней, я сбросил все обратно и выскочил в коридор. «Енох, я спускаюсь. Подержи его еще пару секунд и дуй за мной!» «Куда?» – заверещала ошеломленная дамочка. «Воры! Я все видела! Вы не имеете права!» Она что-то там еще орала, а я уже спускался по лестнице. Внезапно передо мной появился Енох. «Получилось!» – радостно воскликнул он. «Надеюсь, что да!» – кивнул я и, пока не забыл, записал цифры на клочок бумажки. «Теперь куда?» – спросил Енох, когда мы благополучно вышли на улицу, миновав и администраторшу, и бдительного швейцара. «Надо бы пообедать», – мечтательно сказал я. «Но лучше сразу сдать задание, пока что-то не помешало». «А это уместно? Показывать им скорость выполнения?» – спросил Енох. «Рано или поздно они все равно увидят», – философски ответил я. «Так что нет смысла скрываться. Более того, я уверен, что за мной есть слежка». «Не может быть!» – даже замахал руками Енох. «Я бы увидел». «Они профессионалы», – тихо сказал я. «Кроме того, вполне возможно, там те, кто следят, действуют посменно». «А зачем?» – просил Енох и пояснил мысль. «Зачем им тебя пасти и проверять? Ты же все равно не сбежишь и никуда не денешься. Они знают, где ты живешь и где учишься. Кроме того, они знают, что тебе нужна их помощь». «Все просто», – хмыкнул я. «Это было проверочное задание. А Шершеневич этот явно или актер, или из этого общества. Подставное лицо. И квитанция эта им не нужна. Им главное увидеть, как я работаю, и оценить, смогу ли я выполнять сложные задания. Поэтому и выжидать сейчас нет смысла. Не надо, чтобы они видели, что я играю по своим правилам. Это только отберет у меня очки в будущем». «Генка, ты точно уверен, что все делаешь правильно?» – мрачно спросил Енох. Что-то не очень мне все это нравится. От него несет чем-то таким нехорошим. У меня других вариантов сейчас нету, печально ответил я. А дела делать надо. Видишь, у меня появилась эта способность взаимодействовать с вами. Она постоянно обрастает какими-то нюансами, меняется. А я ничего не понимаю и даже на 3% не использую потенциал. Так используй, замерцал Енох. Я бы с радостью, пояснил я. Но чтобы использовать, нужно хотя бы приблизительно понимать, в чем этот потенциал заключается. Собрать всю доступную информацию. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Мы, поправил меня Енох. Конечно, мы, согласился я. После того, как я благополучно сдал задание Фаулеру, у меня появилось почти полдня свободного времени. Я вышел на улицу и сказал Еноху: «А вот теперь можно и пообедать». Недолго думая, я пошел в ближайшее заведение общепита. Им оказалась ресторация «Ивушка». Забегаловка была так себе, слишком людная и шумная. Мы здесь как-то с Зёзиком и Гришкой пиво пили. Но зато здесь подавали самоварное пиво довольно хорошего качества. Так что точка пользовалась заслуженным спросом среди народа попроще. Я уселся за свободный столик и заказал себе двойную порцию жареных сосисок с кислой капустой и пиво. После непростого дела есть хотелось просто ужасно. Словно голодный волк, набросился я на еду и не поднимал головы, пока не слопал всю тарелку. «Уф!» — откинулся я на спинку стула и отпил пиво. «Красота!» «Ай, золотой мой, давай я тебе погадаю. Всю правду расскажу». Передо мной появилась молодая цыганка, полноватая, со слишком длинным носом. А ведь говорят, что цыганки красивые. Но то ли мне не везло, то ли врут, не знаю. Тряхнув манистами, она бесцеремонно уселась на стул напротив меня и опять завела свою песню, мол, давай погадаю. «Не люблю цыган». Передо мной появился Енох и с осуждением посмотрел на цыганку. «Они нечистые на руку. И вообще...» Цыганка уставилась на то место, где сейчас был Енох, и глаза ее тревожно расширились. «Она что, видит меня?» Удивился Енох, немного переместился в бок и помахал перед лицом женщины костлявой рукой. Цыганка расслабилась, заулыбалась и опять начала цепляться ко мне с предложениями рассказать мою судьбу. «Хм, да что ты мне можешь рассказать?» Хмыкнул я. Ее назойливость уже начала раздражать. «Это я могу тебе погадать?» Закончить фразу мне не дали несколько человек в форме и с наганами, которые бесцеремонно вошли в Ивушку и принялись проверять документы у присутствующих. «Облава!» – прошелестело по рядам. Некоторые наиболее шустрые граждане попытались под шумок слинять, но в дверях их встречали еще военные люди и уводили. «Рада!» – развязно воскликнул один из военных и направился к нашему столику. «Я кому говорил, что если еще раз тебя тут увижу, посажу?» На лице цыганки промелькнул страх и растерянность. Мне тоже эти проверки были ни к чему. Я еще несовершеннолетний вообще-то. «Отводи», — велел я Еноху и сказал цыганке. «Бегом за мной». «Но чека?» «Хочешь выбраться, дуй за мной». Отрывисто прошипел я и рванул к выходу, на ходу командуя Еноху, чтобы отводил глаза. Цыганка смекнула, что как-то ловко это у меня получается, и быстренько рванула за мной. Буквально через несколько минут мы уже были вне досягаемости облавы. Забежав в парк, я прислонился к дереву, пытаясь отдышаться. «Спасибо!» — хрипло после быстрого бега сказала Рада. «Пожалуйста!» — вежливо ответил я и вытер вспотевший лоб носовым платком. «Давай я тебе погадаю!» — сказала Рада. «Бесплатно! За то, что ты выручил меня! Не люблю быть должна за такие вещи!» «Не надо!» — махнулся я. «Но я не хочу долгов!» Нахмурилась Рада и вдруг игриво разулыбалась. «Или ты чего-то другого, может, хочешь?» «У меня девушка есть», — покачал головой я. «Да какая она тебе девушка?» Возмутился Енох, который тотчас же материализовался рядом. «Ты еще скажи, что жениться на ней будешь». «И что?» Не удержался, чтобы не поддеть Еноха я. «Изабелла, жадная корова», — мрачно констатировал Енох и обличительно ткнул в меня пальцем. «Она тебе не нужна». «Ты с кем-то сейчас разговариваешь?» — настороженно констатировала цыганка. «Я чувствую, тут есть еще кто-то». «Не знаю», — сделал удивленное лицо я. Немного подумав, спросил. «А скажи, Рада, среди ваших есть кто-то, кто с духами может общаться?» «Мы все живем рядом с духами», — начала Рада. «Ну ладно, мне некогда твои сказки слушать. прервал я ее. «Пойду я. Прощай». «Постой», — схватила меня за рукав Рада. «Я все-таки хочу вернуть долг. У нас в таборе есть бабушка Петра. Она может». «Вот вечно ты в какую-то ерунду ввязываешься», — сердито сплюнул ей ног, когда мы пошли с Радой. Я думал, что увижу цыганский табор во всей его аутентичности, но Рада привела меня на рынок. Поплутав промеж рядов, мы вышли к палаткам, где тусовались всякие старьевщики и прочий подозрительный народ. «Подожди», — сказала Рада и зашла в одну из палаток. Через пару мгновений она вышла оттуда в сопровождении сухонькой старушки с таким желтым морщинистым лицом, что она была похожа на плоды маклюры. «Вот бабушка Петра», — сказала Рада, указывая на меня. «Ему нужно спросить». «Спроси», — прищурилась старуха. Я посмотрел на Раду и замялся. «Рада, ты иди», — велела старуха. «Но бабушка...» — возмущенно надулась цыганка. «Иди, я сказала». В голосе старухи внезапно прорезался такой металл, что только огромным усилием воли я тоже не встал и не ушел. «Рассказывай», — велела бабушка Петра, когда Рада ушла. «Знаю, что звучит это как глупая сказка, но, может, вы знаете, можно ли призвать душу, которая ушла?» «Можно», — спокойно, глядя на меня, тихо произнесла старуха и, прищурившись и вглядываясь, мне прямо в душу спросила. «Та душа точно ушла?» «Да», — кивнул я. 40 дней. Когда будет?» Чуть склонив голову к плечу, спросила она. «Где-то через месяц примерно», — вздохнул я. «Могу посчитать». «А 9 уже было». «Сегодня», — ответил я, прикидывая даты. «А что?» «Ты разве не знаешь, что по вашим христианским обычаям поминают усопших на 9-й и 40-й день?» «Знаю», — неуверенно протянул я. «А знаешь почему?» — я пожал плечами. «Потому что именно в эти дни души возвращаются на землю». От неожиданности я шикнул. «Да-да», — усмехнулась она. «А души невинно убиенных обязательно приходят туда, где они погибли». «То есть, если я буду сегодня на том месте, то смогу увидеть эту душу?» «А если прочитаешь определенные слова, то и оставишь ее здесь», — хохотнула старуха. «Какие слова?» Тут же уцепился за такую возможность я. «Все-то ты, милок, знать хочешь», — покачала головой цыганка. «Прямо вынь да положь. А с чего я тебе тайные слова за так передавать должна?» «А чего ты хочешь?» — выдавил из себя я. «Вот это уже другой разговор», — улыбнулась старуха. «Я хочу услугу, но не сейчас, а потом». Я вздохнул и согласился. «А куда деваться?» «У тебя есть бумага и чем писать?» — спросила она. Я вытащил из кармана небольшой блокнот, который всегда носил с собой, и огрызок химического карандаша. Бабуля нацарапала на листе 4 слова корявым почерком. «Вот», — сказала она, — «когда душа придет, прочитай это 2 раза». «Спасибо», — от всей души поблагодарил ее, я даже не сомневаюсь, что она не врет. «Так что за услугу я вам буду должен?» «Тебя потом найдут», — прищурилась старуха. «Но не беспокойся, ничего страшного там не будет. Просто услуга. Небольшая». Я торопливо бежал по окруженной ольхой и осинками проселочной дороге, которая тоже вела к Батюшкино, к тому месту, где состоялась моя эпическая битва с Лазарем, в результате которой дощечка Филимона Поликарповича прекратила свое существование, а вместе с ней он сам. «Ну, далеко там еще?» Мерцающий енох мчался за мной и все время ворчал. «Все, прибыли!» Узнал я страшное место и остановился, чтобы отдышаться. «Так читай слова!» Возмутился енох. Я вытащил бумажку и 2 раза громко прочитал слова, которые были явно не русскими. Какая-то абракадабра. Первое время ничего не происходило, и я уже было решил, что старуха наврала мне. Но буквально через миг пространство передо мной замерцало, и из него появился призрак одноглазого Филимона Поликарповича, который, радостно осклабившись, фальшиво запел: «Зачем, скажите, вам чужая Аргентина?»